Духовное прохождение мытарств во время земной жизни. Как воскресение христианской души из греховной смерти совершается во время земного ее странствования, точно так таинственно совершается здесь, на земли, ее истязание воздушными властями, ее пленение ими или освобождение от них. Пришествие через воздух эти свободы и плен только обнаруживаются. Заповедь, данная человеку в раю, воспрещающая вкушение от древа познания добра и зла, не отменена. Она и ныне воспрещает видеть зло в ближнем и осуждать его, воспрещает мстить ему, повелевая воздавать благим за зло, воспрещает воззрение с вожделением на красоту жены, на красоту, которой до падения не возбуждало вожделение, воспрещает не только произнесение слова богохульного, раздавшегося в раю из уст дьявола, но и произнесение имени Божия в суе и каждое праздное слово, каждое греховное помышление. И блаженный Моисей, говорит святый Макарий Великий, изображая подобием, что душа не должна последовать двум несогласным между собою началам, то есть добру и злу, но должна прилепляться только к одному добру, так же, что она не должна творить двоякого плода, полезного и вредного, но один полезный, говорит так: «Не спряжеши на гумне твоем инородное животно вкупе, си речь вала и осла, но тожди родное сопряг, смолотиши жатву твою». Это значит: «Да не являют на гумне сердца твоего своих действий добродетель и злоба, но да действует одна добродетель». Опять тот же говорит: «Не изотчеши волняную ризу вкупе с льняною, ниже с льняною волняную, не посеешь и на селе земли твоей я два плода вкупе, не впустишь и народное животно в плод иному, но тожди родное с тожди родным спряжеши». Всем этим таинственно знаменуется, что не должны быть посеяны в нас и злоба, и добродетель, но чтобы родились одного рода плоды, плоды добродетели, также чтобы душа не имела общения с двумя духами, то есть с Духом Божиим и Духом мира. Как стоял в раю, так и ныне стоит против человека убийца его, падший Херувим, со своим вращающимся пламенным оружием. Непримиримо борется с человеком, старается вовлечь его в нарушение заповеди Божией и в более тяжкую погибель, нежели какую погибли наши прародители. К несчастью, успех более и более ободряет врага. Вращающееся пламенное оружие в руках воздушного князя, по объяснению величайших святых отцов, есть власть демонов вращать умом и сердцем человека, колебля и разжигая их различными страстями. Апостол называет оружие врага огненными стрелами, а пророк уподобляет действие этого оружия в душе действию огня в хворосте. «С того времени, — говорит святый Симеон, новый богослов, — как дьявол устроил для человека посредством прислушание, изгнание из рая и отлучение от Бога, он с бесами своими получил свободу мысленно колебать словесность каждого человека, одного больше, другого меньше. Уму невозможно иначе оградиться, как непрестанную памятью Божией. Когда силою креста напечатлеется в сердце память Божия, тогда через сие словесность делается непоколебимую. К этому ведет мысленный подвиг, которым подвязаться принял обязательство каждый христианин на поприще веры. Без этого плода суетен подвиг. Заповедь дана не только для дел и слов, но преимущественно для их начал, для помышлений, и брань врага направлена преимущественно против ума. Если этот вождь человека не согласится тайно на грех, то не может родиться ни слово, ни дело греховные. Оружие врага – помысл и мечтание греха. Человек должен сражаться против воздушных властей в стране мысленной. Здесь назначено ему или одержать победу, или претерпеть поражение. Здесь он приобретает свободу от мытарей или подчиняется им. Здесь решается его вечная участь. Он произвольно избирает или вечную жизнь, дарованную ему Создателем, возвращенную Искупителем, или вечную смерть, возвещенную еще в раю, правосудием Божиим для твари, попирающей благодеяние Творца. К этой великой и важнейшей брани призывает святый апостол Павел, когда говорит: «Облицитеся во вся оружие Божие, яко возмощи вам стати противу козням дьявольским, яко несть наша брань к крови и плоти, но к началам и ко властям, и к миродержителям тьмы века сего, к духовом злобы поднебесным». Апостол показывает и страну этой страшной брани, и род оружия, который должно употреблять в ней. «Оружие воинства нашего, — говорит он, — не плотская, но сильна Богом на разорение твердим, помышление низлагающее и всяко возношение, взимающееся на разум Божий и пленяющее всяк разум в послушание Христова». Апостол завещает пленять в послушании Христова не только греховные помышления, явно противные ему, но и всяк разум, потому что лукавый супостат наш, опытный в погублении человеков, не внушает нам при первоначальном столкновении с ним помышлений явно греховных, но старается противопоставлять духовному разуму, то есть евангельскому учению, человеческий, естественный, падший, плотский и душевный, лжеименный разум, и, назвав его здравым, основательным, праведным, великим, устранить при посредстве его послушание Христу. В пример ласкательства и лукавства, с какими дьявол привлекает волю человека к свержению благого ига Христова, святый Макарий Великий приводит следующую мысленную брань. «Кто-нибудь, ссорясь с братом своим, смущается сам в себе, помышляя так, сказать ли ему то или другое? Нет, не скажу, он так поносит меня. Наговорит ли ему вопреки? Лучше промолчу. Правда, имеем заповеди Божии, но должно беречь и честь свою. Таким образом, трудно вполне отречься самого себя». Посему апостол заповедует решительное и полное самоотвержение, заповедует обличение во всеоружие Божие, а не припоясание каким-либо одним оружием. Недостаточен один пост, недостаточна одна молитва, недостаточна одна милостыня, недостаточно одно целомудрие. Всеоружие Божие – все евангельские заповеди. Поправший одну из них, попрал все собрание их, весь закон. Поправший одну из них, мний наречется в Царствии Небеснем. Пошлется в гиену огненную, ко всем заповедям твоим направляхся, всяк путь неправды возненавидях, приимите вся оружие Божие, да возможете противитеся в день люд и вся содеявши стати. Только принявшему все оружие Божие, возможно, противитеся в день люд. Только содевающему все без исключения заповеди, возможно, устоять против врага. День лютый – година жестокого дьявольского искушения и нападения, которым подвергаются мужественные воины Христовы во время земного странствования, и при которых победители переходят от вечной смерти к воскресению души. Для прочих христиан день лют – день разлучения души от тела, день шествия по воздушным мытарствам. Во всеоружие Божие облекались святые Божии, правилом жизни их было Евангелие, а словом их, словом уст, ума и сердца, был глагол Божий, имя Господа Иисуса Христа. Этим мечом духовным они поражали и сокрушали вращающееся огненное оружие врага. Слова, произносимые дьяволом, и мечты, изображаемые им, не могли проникать в душу, отражались от нее праздными. В строжайшем бодрствовании и трезвении угодники Божии внимали уму и сердцу, озаряемые божественную благодатью, уже издали они ощущали приближавшихся к ним мысленных татей и убийц, и видели во внимании своем, как в зеркале, черные лица мысленных эфиопов. Отвергшись общения их здесь, они лишили их всякого права над собою, и по смерти уже беспрепятственно прошли мимо воздушных властей, благовременно попранных ими. Только воистину отрекшийся от мира, говорит святый Макарий, подвязающийся, свергший с себя земное бремя, освободивший себя и искренно удалившийся от суетных желаний, плотских страстей, начальства и человеческих почестей, получивший тайно в тайном подвиге помощь от Господа, твердо пребывающий в служении Ему, весь предавшийся окончательно душою и телом Господу, Только таковой, говорю, находит сопротивление, тайные страсти, невидимые сети, сокровенную войну, внутреннюю брань. Находясь посреди этой брани и непрестанно молясь Богу, он приемлет с неба духовные оружия, которые описал блаженный апостол: броню правды, шлем спасения, щит веры и меч духовный. Припоясавшись ими, он может противостать тайным козням вражеским, на него устремленным. Приобретший эти оружия посредством молитвы, терпения, прошения, пощения, веры, он может производить мужественно брань против начал, властей и миродержителей, и, победив сопротивной власти помощью Духа и собственными добродетелями, соделаться достойным вечной жизни.